Глава третья. Ольга. Розыгрыши и разного рода игры разными бывают. И первое, что мне пришло в голову, кто-то меня разыгрывает. Ну, как кто? Хакер-недоучка, естественно. Взломать мой комп, потом еще продемонстрировать свой осьминожный интеллект посредством трансляции какой-то хрени на моей плазме. Это не то, что меня не напугало и не впечатлило, а лишь вызвало едкую ухмылку, закатывание глаз и пожелание мстителю-неудачнику никогда не получить нормального секса. Пусть его преследует вечный облом. Да, я такая добрая женщина. Ненавижу, когда врываются в мое личное пространство и вносят в мою жизнь даже мелкую, но суматоху и хаос. Ненавижу. Вы, наверное, думаете, что я злая сука, верно? Все не так. Когда ты не такая, как все, привыкаешь к людскому идиотизму и кретинизму. Хотя, с другой стороны, мне на руку, что вокруг столько идиотов. Какому психологу понравится психически здоровый и без каких-либо житейских проблем пациент? Вот именно. Мне тоже такое не по нраву. Пусть все сходят с ума. Только на расстоянии. Вырубила телевизор, но вот незадача. Он снова включился. И компьютер. А еще телефон начал исполнять эту идиотскую мелодию. А компьютер и телевизор, между прочим, отключены от сети. Какого черта? Пока я слегка охреневала от происходящего, вся моя квартира наполнилась жизнерадостной мелодией, вызывающей у меня дикий нервный психоз. Что-то не припоминаю, чтобы в моей семье кто-то страдал шизофренией. Нет, вы не подумайте, что раз у меня болезнь, связанная с солнцеубиванием, редкая и весьма неприятная, и никто в семье ею до меня не болел, то и шизофрения могла со мной произойти как вариант первого больного в будущем фамильном древе. Все не так. Моя болезнь обусловлена тем, что встретились мои родители, влюбились и родили меня больную. А после поставленного диагноза выяснилось, что они оба носители гена, который и дает такое вот потомство, в виде меня красавицы, которая не переносит солнце. Ни в каком виде. И ни под каким соусом. Редкость, однако. «Полтергейст, что ли?» — произнесла вслух. «Жаль, что невидимый. Анализируя свое поведение, понимаю, что я не шизофреничка. Но и в паранормальное не верю». Короче, одна рыжая женщина, то есть я, увлеклась психологией, вроде как профи, а затем внезапно мне стали мерещиться странные письма и музыка. Черт! Вот до чего доводит психология. В итоге мне надоел этот шум, и я в голос прорычала. «Ладно, хорошо, сдаюсь. Что от меня хотите, полтергейсты бесцеремонные? Я обращена во внимание, готова выслушать и выписать вам рецепт. Рецепт яда». В ту же секунду все прекратилось. В смысле, музыка исчезла, а вот послание так и осталось. Вздохнула и снова прочитала, но уже вслух. «Уважаемая Ольга Дмитриевна, мы рады предложить вам должность заместителя ректора Академии Темных Сил. Учитывая вашу специфику работы и особенности организма, вам будет весьма комфортно у нас. Академия находится в мире теней, параллельном человеческому, и наше Солнце никоим образом не повредит вам. Ваши характеристики и компетенцию мы оценили и пришли к выводу, что вы прекрасно справитесь со столь интересной должностью. Вознаграждение щедрое, проживание комфортное, питание, какое пожелаете. С великим уважением и кошмарным почтением, ректор АТС Кобальт Тиранский». И тот же самый постскриптум. Что если согласна, то должна завтра в 00 часов и 00 минут быть готова с вещами и ждать. Чего ждать? Когда меня окончательно накроет? Может, в доме травят каких паразитов, а я не в курсе и надышалась разных прелестей? Да нет. Пока я думала, вдруг появилась еще одна строчка. «Произнесите вслух свое имя и согласие принять должность заместителя ректора Академии Темных Сил». Молчу. Руки в боки. Прямо сейчас. Разбежалась. Нашли дуру. Вот появятся завтра признаки того, что я спятила, тогда... или снова будет музыка. Бесконечно. «Какие настойчивые гады!» — усмехнулась я. «Вы мне уже начинаете нравиться. Люблю, когда люди или кто вы там дверь пробивают головой. Это как раз ваша история». Начала играть противная мелодия. «Хорошо!» — рявкнула я. «Я, Чернова Ольга Дмитриевна, согласна принять должность заместителя ректора Академии Темных Сил». Едва закончила говорить эту ахинею, как вдруг мое запястье вспыхнуло дикой болью, словно раскаленный воск накапал. «Это еще что?» — опешила я. На левом запястье расцвела самая настоящая татуировка с витиеватой аббревиатурой в готическом стиле — АТС. Мрачненько, стильненько, и теперь я могу считать себя полноправным членом автоматической телефонной станции. Что за фигня вообще? Черная тату, естественно, не оттиралась, не смывалась, и даже если тональником хорошо замазать, проявлялась. Плюнула на это занятие и завалилась спать. Что ж, если я сошла с ума, то с этим ничего не поделать. А если происходящий бред не игра моего разума, а правда, то почему бы и нет? Спала я, как всегда, очень сладко.